«Вы поняли меня?» — спросил Наполеон на прощание. «Так точно», — твердо ответил Орлов. А потом дерзко посмотрел на маленького капрала и добавил. «Только лично я не верю в возможность мира до тех пор, пока ваши солдаты будут оставаться в России». Хотя Наполеон уже слышал подобные заявления от генерала Балашова, ему стало ясно. Орлов высказывает не официальную точку зрения, а свое мнение. «Прощайте», — зло бросил француз. Бонапарт понял, русский офицер знает и понимает намного больше, чем говорит. Однако вытянуть из него сведения просто невозможно. Вернувшись в главную квартиру, Орлов доложил о результатах своей поездки. Безусловно, трагедия Тучкова III волновала командование русской армии. Однако в тот период на карту были поставлены исторические судьбы России и ее народа, судьбы Европы. Потому куда большее значение имели результаты выполнения второй миссии Орлова — разведывательного задания. Номер 114. Его императорскому величеству рапорт. Главная квартира при Гжатске. 1812 год, августа 19-го. Кавалергардского полка поручик Орлов, посланный парламентером до прибытия моего к армиям главнокомандующим Первую Западную армию для узнавания о взятом в плен генерал-майоре Тучкове, после 9-дневного содержания его неприятеля, донес мне при возвращении вчерашнего числа довольно подробные сведения. При встрече его у неприятельских аванпостов по Смоленской дороге у деревни Коровина застал он короля Неаполитанского со своей его гвардией, которой он полагает около 20 тысяч. В недальнем от него расстоянии фельдмаршала Давуста корпус, состоящий из 5 дивизий, силы которого корпуса полагает он около 50 тысяч. Потом за онами, в расстоянии 45 верст при деревне Заболотни, корпус маршала Нея, составленный из 3 дивизий. Корпус сей полагает он около 20 тысяч. Потом в Смоленске уже нашел он императора Наполеона с его гвардией, в силах около 30 тысяч, и 5-й корпус, составленный из поляков, около 15 тысяч, который корпус составлен из дивизии генерала Заемчика и генерала Князевича, следуемой по дороге, где отступала 2-я западная армия, по которой он, Орлов, будучи возвращен, не нашел более никого, а слышал только он от французских офицеров, что на левом фланге, по направлению к Сычевке, следуют корпусы фельдмаршалов Жюно и Мортье под командою вице-короля итальянского, не более оба, как в 30 тысяч, что и составило бы 165 тысяч. Но по расспросам, деланным нашими офицерами по квартирмейстерской части, от пленных, полагаю, я донесение Орлова несколько увеличено. Генерал от инфантерии, князь Кутузов. Действительно, данные о численности вражеского войска, привезенные Михаилом Федоровичем, оказались несколько преувеличенными. Однако, можно ли ставить это в вину разведчику? Думается, нет. Их можно было получить лишь путем личного наблюдения и случайных разговоров, а при анализе фактов нельзя не принимать этого во внимание. К тому же в разведке целостная картина происходящего получается лишь в том случае, если данные поступают из нескольких источников. Но не исключено, что сведения, сообщенные Орловым, были несколько ближе к истине, чем казалось их главнокомандующему. Силы неприятеля таяли буквально на глазах. Из-за падежа лошадей сильно редела кавалерия. Очень много солдат оказалось в числе больных, отставших, а то и просто дезертиров. Немалый урон наносили ежедневные арьергардные схватки. Мародеров и потерявшихся убивали вооруженные крестьяне, первыми начавшие стихийную партизанскую войну. Считается, за первые 2,5 месяца ведения военных действий французская армия сократилась вдвое, так что информация Орлова устаревала в прямом смысле ежечасно. Помимо сообщения о численности и дислокации корпусов, он также известил командование о положении Великой армии. Для снабжения оккупантов отправлялись по московской дороге за многие версты обозы с продовольствием. Связь Наполеона с Парижем осуществлялась посредством эстафет, которые везли курьеры, охраняемые за недостатком людей не слишком сильно. Разведчик делал выбор. При таких растянутых коммуникациях невозможно обеспечить им должную охрану. Для того, чтобы перерезать пути снабжения, достаточно было бы направить в тыл врага несколько летучих отрядов из гусар и казаков,